Глава третья. Ставка Трубецких. Междуречье. Княжна Ольга Гривова прибыла во временный лагерь Трубецких ближе к вечеру. Гвардия Семибоярщины недавно вышла из аномалии. Бойцы еще только приходили в себя после экспедиции. Ольгу провели в штабной кабинет. Над картой, утыканной фишками и карандашными пометками, склонился сам Трубецкой. Не в парадной форме. Китель в пыли, сапоги сбиты, рукава закатаны. Он выпрямился, едва заметив Ольгу. «Ваше высочество?» — произнес боярин, поднимая бровь. «Признаться, не ожидал вас увидеть в Междуречье. Чем обязан визитом?» «Готовим репортаж». Ольга держалась холодно, даже официально. «О том, как вы с графом Данилой Степановичем спасаете мирных жителей Междуречья. Стране нужно знать своих героев». «Очень приятно», — отозвался Трубецкой, и в его тоне сквозило что угодно, только не радость. Упоминание графа-телепата явно не доставило ему удовольствия. «А где же сам Данила Степанович?» — спросила княжна, чуть наклонив голову. «По моей информации, он участвовал с вами в последней миссии в аномалии. Но в ставке Стрёмина его все еще нет. И, кажется, он так и не вернулся с вами». Трубецкой, казалось, удивился и одновременно обрадовался. Княжна заметила, как на его лице промелькнуло странное выражение, в котором читалось едва уловимое облегчение. «Не вернулся, значит», — проговорил он медленно. «Что ж, простите, но я не вижу оснований делиться с вами деталями похода, ваше высочество. Операция в аномалии касается военных дел, а не светской хроники». «Можете не беспокоиться, это не попадет в прессу. Помимо должности редактора, я также исполняю обязанности связного между графом Данилой Степановичем и императором Циваном», отчеканивает княжна Ольга, холодно, почти ледяно. «Поэтому мне необходимо знать, когда он вернется». Трубецкой медлит. «Мы открыли артиллерийский огонь по гиганту Гулю», говорит он, гордо выпрямившись. «Данила Степанович же повел себя неосторожно. Бросился на перерез. Кажется, полез в ближний бой». «Полез на гиганта Гуля?» Ольга не скрывает удивления, приподнимая бровь. «Да, похоже на то. А что произошло дальше, неизвестно. Гигант Гуль сорвался с обрыва. Данилу Степановича мы не стали дожидаться. Отступили в Междуречье». «Вы не дождались союзника?» Голос княжны становится резким, почти режущим. «Просто оставили графа на месте боя? Даже не проверили, жив ли он, ранен ли?» «У нас была договоренность», — отрезает Трубецкой. «В случае осложнений — отход. Это было условие самого Данила Степановича». Ольга хмурится. «Вранье! Данила не стал бы так глупо рисковать, бросаясь под артогнем на багрового зверя. Это не в его стиле. Не тот он человек. И уж точно не тот стратег». «Мне кажется, вы что-то утаиваете», — произносит она, глядя в упор. «Послушайте, ваше сиятельство, мне нужно знать все. Если вы продолжите уходить от ответа, я подам официальный запрос в охранку. Думаю, они смогут устроить вам допрос с применением ментального сканирования». Трубецкой побледнел. Кулак на краю карты невольно сжался. «Вы серьезно думаете, что охранка станет сканировать боярина из-за исчезновения какого-то графа?» «Видимо, вы не до конца понимаете, кто такой Данила Степанович и какое значение он имеет для царства». Спокойно, но с хлесткой жесткостью отвечает Ольга. Трубецкой хмурится, его голос сухой, раздраженный. «Да не понимаю я. Могли бы пояснить, ваше высочество?» Ольга на миг отводит взгляд. Конечно, она не может раскрыть всего, в частности, истинную ценность шкуры золотого дракона, для царского рода. Об этом не знал никто, кроме высших лиц. Но, возможно, стоит намекнуть на другое. На роль Данилы в международной политике. Хоть что-то надо же дать. Находящийся под опекой графа «Золотой дракон» — предмет серьезных переговоров между русским царством и ханской империей. Спокойно, но с железной интонацией произносит княжна. «Если вы, Руслан Русланович, станете препятствием этим переговорам, уверяю вас, охранка не остановится перед вашим титулом. Даже секунды не колеблясь». Боярин пыхтит в бороду. «В общем», — Трубецкой говорит неохотно, словно сдает позиции. «Артиллерия по гиганту не сработала. Главный удар взял на себя Данила Степанович. Он повел Гуля прочь, летя на золотом драконе, и увел его к пропасти. Как? Не знаю. Но каким-то образом он столкнул его вниз. Сбросил». Он замолкает рассерженно, потом добавляет глухо. «Что стало с графом дальше? Не знаю. Он был не один. С ним была его жена, бывшая барышня Горнорудова, если не ошибаюсь. И еще одна чернокожая женщина, взявшаяся из ниоткуда. Грандмастер. Она владеет тьмой. Сотворила целое море мрака. Затмение, завесу, не знаю». «Чернокожая?» Ольга приподнимает бровь. Трубецкой бурчит. «Ну, да. Я вся выпуклая. В смысле, фигуристая». Ольга медленно выпрямляется и с холодом произносит. «Фигуристая. Понятно. Спасибо, боярин». Княжна выходит из штабного корпуса, не оборачиваясь. Лицо сосредоточенное, шаг быстрый и четкий. Мысли скачут одна за другой. «Данила Степанович, надеюсь, ты жив?» «Нет, просто обязан быть жив. Трубецкой сам проговорился, что ты отвлек гиганта Гуля. А значит, контролировал ситуацию. Это не финал. Это маневр». Тут же мысли Ольги уходят в другую стезю. «А кто эта фигуристая чернокожая грандмастер? Насколько она близка с Данилой?» «Блин, Оль, да какая к черту разница?» Отодвигаю Насте стул. Она садится, чуть кивнув. Сама не замечает, как приглаживает шортики на бедрах. Я опускаюсь на стул рядом. Киваю Йети. «Благодарю за угощение, лорд Наромас». Тот утробно гудит в ответ, как прогретый самовар. Подвигаю поближе тарелку с фруктами. Нечто похожее на виноград, но крупнее и полупрозрачнее, будто каждая ягода наполнена солнечным сиропом. Настя осторожно берет одну, двумя пальцами. Щелкает шкурку и съедает мякоть, не торопясь. Конечно, оборотница бы сейчас стейк с кровью средней прожарки, но Настя воспитанная и манерная. Недовольство почти не выдает. Только на ментальном фоне мелькает тонкая тень. Ну, бывает. Я бы тоже чебурек бы съел. Беру графин, наливаю сок в бокалы, себе и жене. А Масаса все это время стоит рядом, как фыркающий старший сержант. Потом, наконец, тяжело вздыхает и отходит к стене. Замирает, скрестив руки на груди. Широкой и пышной. И никуда эта грудь не девается, даже под балахонной мантией. Напротив нас Наромас тоже уплетает виноград. Йети массивен, и кресло едва не скрипит в агонии. Кивает на тарелку и сок. «Вот это правильное дело!» — звучит его низкий бас. «А ты, конунг Данила, что даже не спросишь, почему для нас гули так важны?» Я отправляю виноградину в рот. А я и не собирался спрашивать. Приехали мы сюда давать показания, как было согласовано с леди Масасой. А вы предложили угощение, и я, как человек воспитанный, не могу отказать. Масаса отлипает от стены. Подходит ближе. «Конунг Данила, начнем с главного. Как гули оказались на землях вассала багрового властелина?» «Без понятия», — пожимая плечами. «Прошли через аномалию, вышли на моих родовых землях. Пришлось вернуться туда, разобраться с остатками Орды. Думаю, за всем этим стоит лорд Гагер. Он ко мне неровно дышит в последнее время. Масаса поджимает губы, пристально уставившись мне куда-то между бровей. «Вот как. Вы уничтожили орды гулей?» «Верно». «Значит, теперь у нас больше нет гулей», — уточняет она недовольно. «Беру графин, наливаю себе еще сока». «А что, гули что-то охраняли?» — спрашиваю небрежно. Наромас вскидывает на меня удивленный взгляд, а Масаса смотрит с подозрением. «Ого! Кажется, я только что плавно перешел из свидетелей в категорию подозреваемых. Правда, непонятно, в чем именно». «Как ты понял, конунг, что гули что-то охраняли?» Пожимаю плечами. «Ну, по вашей реплике напрашиваются две версии. Первая — гули сами по себе ценны. Хотя, честно говоря, не очень верится. Мясо у них так себе, явно не кулинарный шедевр. В бою страшны только числом. Не беру в расчет гуля-гиганта, тот, конечно, исключение. Но массово они скорее проблема санитарии, чем стратегическая угроза». Отпиваю глоток, делаю паузу и киваю в сторону Йети. Вторая версия куда интереснее. Гули что-то охраняли. Ну, как охраняли? Заслоняли. От кого-то или от чего-то. Типа биологического забора. Усмехаюсь. Хотя, может, вы их в Красную книгу занесли и просто берегли, как исчезающий вид. Но вот в это верится совсем плохо. Наромас медленно кивает. Гули были на острове, который организация создала много столетий назад. «Ни слова больше!» — резко обрывает его Масаса. «Конунг посторонний. Он не член организации и не должен знать». И тут от двери скрипит чей-то голос. «Не стоит секретничать, Масаса. На острове гули охраняли запечатанного демона», — произносит гость, появившийся на пороге. Мы все разворачиваемся. На пороге — Хоттабыч. Старик в сером балахоне с прозрачной белесой бородой. Масаса мгновенно отлипает от стены, склоняется в поклоне. «Председатель!» Наромас поднимается, по-военному четко. «Председатель!» «Я с Настей тоже встаем. Все-таки мы в гостях, а дедок, без сомнения, хозяин. Причем не какой-нибудь местный авторитет, а сам глава межмировой организации. Самая влиятельная фигура во всем этом запутанном архипелаге реальностей». «Настя, по мысли речи шепотом, он такой тихий и незаметный?» Я мысленно хмыкаю в ответ. Не очень. Хоттабыча я, конечно, почувствовал заранее. Пускай он и накрылся ментальной невидимостью, но виду не подал. Решил уважить старика. Не стал оборачиваться раньше времени. Да и вдруг это вообще была проверка меня. «Председатель, здравствуйте!» — говорю я, слегка кивая. «Как поживаете, конунг?» Голос у Хоттабыча скрипучий, как старая книжная полка. «Леди Масаса была весьма гостеприимной», — отвечаю я с легкой полуулыбкой. Масаса, стоящая у стены, косясь в мою сторону, слегка щурится. «Ну да, не ожидала комплимента». «Вы уже угостились?» Хоттабыч бросает взгляд на стол. «Тогда пойдемте, конунг, поговорим наедине. Ваша супруга может остаться здесь. Подождет». Я бросаю взгляд на Настю. Оборотница кивает, мол, все нормально, иди. Улыбка у нее спокойная. «Пойдемте». Коротко соглашаюсь. Мы с Хоттабычем выходим из комнаты. Шаг в шаг, неспешно. Он идет бесшумно, будто скользит, даже плащ не шелестит. И все-таки интересно, почему он выбрал облик старика? Уж если кто и знает секрет вечной жизни, так это председатель. Может, все наоборот? Случай обратный Лиану? Только Лиан — вечный карапуз, а этот — вечный старец. Коридор тянется вперед, делает плавный поворот, и вдруг перед нами возникает стеклянная стена. «Сперва хочу тебе кое-что показать, конунг», — негромко говорит председатель. За стеклом — дети. Ракхасы, казиды, человеческие малыши — все вперемешку. Кто-то бегает, кто-то хохочет. Двое лепят что-то из сгустков тьмы, словно пластилин. Еще четверо играют в салочки, перебрасываясь импульсами света, как мечом. В углу — горка игрушек, обвитая живой лозой. У подножия — бассейн, вода в котором мерцает мягкой маной. «Вы хотели показать мне детский сад?» — приподнимаю бровь. «Да», — просто отвечает Хаттабыч. «Это наш садик при организации. Видите, вон те шары на стенах». Он указывает на углы, где мерцают стекляшки. «Это магические камеры. Все под контролем». Я отмечаю про себя. А улыбчивые и симпатичные воспитательницы вовсе не так просты. Каждая из них — маг ранга мастера. «Очень продумано», — говорю вслух. Про воспитателей — ни слова. Легионер-сканер — штука полезная, но секретная. Зачем светить? А вот предположить можно. И охрана, видимо, надежная. «О, еще какая!» — с легкой гордостью отвечает Хаттабыч. «Все воспитатели — мастера. Без исключения». «Не может быть!» — качаю головой, но скорее по инерции, чтобы потянуть время на обдумывание. «Хрен с ней с охраной. Тут важнее, почему мне это показывают. Понятно, что из-за Олежика. Но ограничится ли все только показами? Может, мне ультиматум хотят поставить?» «Еще как может!» — тонко улыбается старик. «Тем более вашим детям такая степень защиты пригодится, учитывая, какие могущественные враги нынче у вас. Особенно среди вассалов Багрового Властелина». «А самого Багрового Властелина, выходит, даже организация не может прищемить?» Замечаю, как бы между прочим. «Почему же, конунг?» Хаттабыч смотрит на меня чуть сбоку. Улыбка почти не меняется. «Может, еще как. Но тот ущерб, который понесет мироздание при его уничтожении, не стоит того. Это было бы вредно». Он делает паузу, кивает в сторону коридора. «Пойдемте». Следую за ним. «Значит, ограничились показами. Проходим еще одну анфиладу. Стены увешаны картами разных миров. Прибываем в кабинет. Внутри тяжелый стол из серого обсидиана. Камень не полирован, шершавый, как базальтовая кожа. Усаживаемся». «Итак», — начинает старик, — «вернемся к нашему вопросу. Лорд Гагер взял гулей с острова, видимо, не ведая, что они охраняют. Возможно, Гагер был чьей-то пешкой». «И все же», — замечаю, — «почему вы вообще доверяете мне информацию о том, что охраняли гули?» Хаттабыч только разводит руками. «Потому что, конунг Данила, вы напрямую связаны с тем объектом». «Неужели?» — приподнимаю бровь. «Да», — кивает Хаттабыч. «На том острове гули охраняли лампу. В ней был заточен демон. И не абы кто», — добавляет Хаттабыч, — «а наставник самого короля теней». Я вскидываю брови. «Наставник короля теней?» «Демона зовут Темный Попутчик», — спокойно говорит Хаттабыч. «А король теней — это кто?» — спрашиваю с самым невинным тоном, прикидываюсь дурачком. Хаттабыч усмехается. «Ох, конунг Данила, не надо. Я в курсе, что ваш род сильно пострадал от короля теней. Мы знаем о вас больше, чем вы, возможно, хотели бы». Про себя я только хмыкаю. «Ну, конечно. Зондировали они меня, скорее всего, уже не раз. Но это стоило подтвердить». «Значит, вы говорите о том же самом короле теней», — отвечаю. «А то, мало ли, вдруг кого-то еще так же зовут». «О том же, о том же. Я полагаю, лампу темного попутчика похитил кто-то из наших могущественных предателей. Варианты — Ратвер, Партакл, Диабло». А вот теперь мне едва не хочется рассмеяться, потому что я их держу при себе. Всех троих. Партакл сейчас в Невинске под моим присмотром, с доступом в два коридора. Ратвер — тот сидит на юге боевого материка в запечатанной пустыне, лает на песок. Полумертвый, с ядом в костях. Диабло? Ха, тот вообще в анабиозе. Но виду, разумеется, не подаю. Только слегка киваю. А других подозреваемых нет? «Вам этих мало?» — — удивляется Хоттабыч. «Эти трое — сильнейшие высшие грандмастеры в своем роде». «Ну да, я-то уж знаю. Я каждого собственноручно сделал». «В общем, если кто-то освободит темного попутчика...» Хоттабыч делает паузу. «Он, скорее всего, заинтересуется вами, как потенциальным аватаром короля теней». Смотрю на него внимательно, не мигаю. Он не отводит взгляда, только разводит руками. «Да, мы многое о вас знаем, конунг Данила. Вы потенциальный сосуд для одной из самых могущественных сущностей астрала, что только повышает для нас вашу ценность». «Спасибо за оценку». Кивок вежливый. «Похоже, теперь организация будет следить за мной с надеждой, что темный попутчик постучится в мою дверь». Возвращаюсь один по тому же коридору. В комнате Наромаса уже нет, зато Масаса на месте. Она о чем-то негромко переговаривается с Настей. Оборотница слушает с вежливым вниманием, но по ментальному фону чувствуется только краешком интереса. «Что ж, леди Масаса», — произношу я, входя. «Я вам еще нужен?» «Нет», — коротко кивает она. «Председатель велел отпустить вас». «Прекрасно». Поворачиваюсь к Насте. «Пойдем, надо забрать золотого дракона». Масаса хмыкает, поворачивается и не спеша протягивает мне небольшой камень. Это миниатюрная фигурка змеевидного дракона, свернувшегося кольцом. Тонкая работа, едва заметные руны по хребту. «Вот, забирай. Портальная статуэтка», — говорит она сухо. «Но имей в виду, обойдется тебе в центнер яблок. Понял, конунг?» Беру в ладонь. Вещь, надо признать, хороша. Портальная привязка мощная, чувствуется, как вихри энергии внутри уже шевелятся, едва я касаюсь ее волей. «Центнер яблок, говорите?» «Маловато. За такую вещицу ни о чем. Надо заплатить по-настоящему, цивилизованно». По пути к ангару бросаю мысленный сигнал лакомке. «Можешь вырастить яблони на вынос, чтобы цвели круглый год, не болели, не гибли от паразитов? Мне тут одна сударыня хорошую вещь подарила. Не хочется быть должным». «Конечно, Мелиндо», — отзывается Альва с оттенком веселой гордости. «У нас уже есть такие, с двумя видами плодов. Можем передать, когда скажешь». «Вот и отлично. Это уже достойная плата. Не разовая корзинка, а целая экосистема». В ангаре Золотой явно не скучал. Его успели покормить, и сейчас он с довольной харей дожевывает шмат мяса. Хруст сочный, мясной. Настя бросает в его сторону завистливый взгляд. Ее-то виноградом кормили. Мы с женой поднимаемся на спину Золотого. Лапы сгибаются, чешуя под нами чуть шевелится. Масаса подходит ближе. Смотрит строго, как учительница. «Сейчас статуэтка сработает. Перенесет вас обратно в земли Гагера. Лучше в Междуречье, в Стремино. Так будет удобнее». «Хорошо, дай координаты». Передаю ментально, четко. Она кивает. Статуэтка в моей руке начинает пульсировать, внутри словно завихрилась молния. Следующая секунда, и мир вспыхивает. Пространство складывается, как бумажная карта, и разворачивается снова, уже в другом месте. Мы в Междуречье. Возвращение прошло штатно. Насте говорю остаться в Стремино. Пусть отдыхает. В ближайшее время бурь не предвидится, а вот я решил все-таки слетать к Трубецкому, в последний раз напомнить о долгах и закрыть вопрос. Лечу, конечно, на Золотом. Пусть внушительно. «Человек, смотри!» Вдруг говорит Золотой, наклоняя голову. «Та самая красавица, которая любит на мне летать!» Прищуриваюсь. Да, внизу у штабного корпуса в сопровождении Трубецкого появляется Ольга Валерьевна. Княжна Гривова, как всегда, прелестна, только лицо грустное почему-то. Ольга Валерьевна, какими судьбами? Конечно, не сажаю Золотого внутрь периметра, это будет перебором. а семибоярщина и так много снарядов потратила впустую. Приземляемся за внешней стеной. Пыль оседает быстро, патрульный УКПП замирает. Винтовку держит правильно, но руки напряжены. Зрачки широкие, явно напрягся. Я спрыгиваю с дракона, как с личного транспортника, и спокойно подхожу ближе. Я хочу поговорить с его сиятельством Трубецким. Говорю без спешки. «Сюда только без дракона», — бурчит охранник, но без особой уверенности, скорее по долгу службы. «Ладно», — соглашаюсь. «Погуляй, золотой. Только никого не пугай и не ешь», — добавляю на всякий случай. «Я всегда тактичен», — фыркает по мысли речи дракон, отступая к леску и разворачиваясь в профиль. Позирует, словно каменная стража. Прохожу через КПП не спеша. И на крыльце мрачный Трубецкой. А рядом с ним — Ольга. Она поворачивается ко мне. И в ту же секунду строгая маска на лице трескается. Уголки губ дрогнули, глаза чуть потеплели. И вот уже княжна улыбается по-настоящему. «Данила Степанович, вы вернулись из аномалии?» «Ага», — киваю. «А вы какими судьбами, Ольга Валерьевна?» Приподнимаю бровь. «Приехала делать репортаж», — отвечает она с легкой гордостью. «О том, как вы зачищаете гулей в Междуречье, Данила Степанович». Трубецкой бросает на нее выразительный взгляд, мол, «а бояре, между прочим, тоже не без дела». Но княжна будто не замечает. «Понятно», — киваю. «Могу доставить вас куда пожелаете. С ветерком». Откидываю большой палец за спину, в сторону дожидающегося Золотого. Только сперва короткий разговор с господином Трубецким. «Конечно, я подожду с Золотым, если можно», — отвечает она. «Да что вы!» — улыбаюсь. «Он будет только рад». «Надо же!» — думаю, глядя ей вслед. «Совсем не боится остаться с драконом один на один. А ведь Золотой к ней тоже явно неровно дышит. И не только жаром из пасти». Оставляю их, а сам иду с Трубецким в штабной корпус. Не усаживаемся, стоим. Разговор явно будет из разряда тех, что без лишних слов. «Вы обещали мне помощь в Антарктике, Руслан Русланович», — напоминаю. «Так что рекомендую заранее закупить шубы. Как только с гулями закончим, поедете туда». «Разумеется, Данила Степанович. Но...» — он поднимает палец. «Нам нужен ваш план действий. Все сведения о врагах, об этих монахах. Я не отправлю свою гвардию на убой ради расплывчатой идеи. Мне нужно знать, с кем и против кого мы воюем». «Но вы ведь не особо знали это, когда шли против гиганта Гуля», — замечаю. Трубецкой морщится, почти честно. «Это был не лучший ход, и я не собираюсь его повторять». «Хорошо, соглашаюсь. План получите. Вся информация будет передана вам моей гвардией. По цепочке. Карту Южной обители тоже приложим». Он кивает. «Посмотрим». «Ну, до скорого!» Говорю напоследок, разворачиваюсь и направляюсь обратно, за КПП. И вот мы с Ольгой летим на Золотом. Она захотела полететь со мной в Стрёмино, взять интервью у моих людей, собрать материал, как говорят журналисты. А мне надо забрать Настю. Ольга сидит впереди, ближе к шее дракона. Тонкими пальцами гладит уверенно, с какой-то почти детской сосредоточенностью. Ее волосы золотистые, прямые, ухоженные, приятно гармонируют с чешуей Золотого. Дракон, кстати, доволен. Наслаждается, ментально мурчит. «Можно говорить по мысли речи», — сообщаю ей. «Лететь так удобнее, чем перекрикивать ветер». «Что вы думаете о зачистке гулей, Данила Степанович?» — спрашивает она, не оборачиваясь. «Думаю», — отвечаю, — «что хорошо бы, если бы это все уже закончилось, чтобы люди вернулись домой, чтобы снова начали жить в своих домах». «А что случилось в аномалии? Почему бояре напали на гиганта Гуля?» «По версии Трубецкого», — произношу я спокойно, — «гигант собирался напасть на Междуречье». «А по вашей версии?» «По моей версии, семибоярщина, безусловно, имеет право на свое мнение, даже если оно кардинально расходится с действительностью. Усмехаюсь. Ольга молчит, но по ментальному фону ощущаю, как она сжимает челюсть. Вот оно как. Гордыня, жадность. Всплывает в ее мыслях. Но вы все равно их спасли, да? Спас, потому что, во-первых, отвечаю вслух, гигант Гуль не должен был попасть на территорию царства. А во-вторых, мне нужна боярская гвардия в Антарктике. Пауза, секунда, и потом ее голос удивленный. «Я поражаюсь вашему стратегическому расчету», — говорит она, чуть прищурившись. «В каком смысле?» — уточняю. «Вы уже планируете следующую битву, пока еще не закончилась текущая». «У меня просто нет роскоши действовать иначе», — пожимаю плечами. «Враги ведь не встают в очередь, как в магазине за колбасой. Хотя было бы удобно». «Впереди!» — внезапно подает голос Золотой. «Летит что-то странное!» Ну вот, оказалось, что доберемся без происшествий.